«О, ты вчера не теряла времени зря», – удивился я и, присев перед ней на корточки, ласковым тоном спросил. «Ну что, продолжим сегодня играть в слова?» «Холосо», – ответила она также на имперском. «Какой смышленый ребенок», – подумал я и перевел взгляд на ее куклу. «Ха, странно, вроде нарисованная рожа та же, а вот улыбка на ней другая, из ехидной стала какой-то злорадной». «Господин!» – окликнул меня Оркус. «Кажись, там кого-то охотники ведут». Глава 49. Мы хотели выйти за забор, чтобы посмотреть, кого там ведут, но дорогу нам преградил какой-то бугай и, мотая головой в отрицательном жесте, указал на двор старосты. «Вот и длина нашего поводка», – негромко сказал я своим товарищам. «Что будем делать, господин?» – сказал Оркус, буравя взглядом бугая. «Пока не стоит нарываться на конфликт, пойдем посмотрим через забор», – ответил я. Через редкие жерди забора нам было хорошо видно, как по улице 5 деревенских охотников вели за веревку двух связанных избитых мужчин, их же расы. Пленники были одеты не в набедренные повязки, как их конвоиры, а в добротные кожаные доспехи. «Интересно», – задумчиво проговорил я, – «вот вам пример, друзья, как здесь выглядят обычные пленники, а не VIP-пленники, как мы. И лучше бы нам как можно дольше сохранять свой статус. Так что ты, Тим, этой ночью не ломайся, от тебя не убудет, а нам это, возможно, продлит жизнь». «Я не могу», – судорожно замотал головой Тим с испуганным взглядом. «Партия сказала, надо», – произнес я строгим тоном, глядя ему в глаза. «Трахнешь пару девок, не развалишься». «Господин, как думаешь, куда их повели?» – спросил Оркус. «Ставлю золотой на то, что к храму», – ответил я. В действительности пленников повели куда-то в центр поселения, когда процессия скрылась из виду, я повернулся к товарищам и объявил. «Ну что, заряд мотивации получили? А теперь со всем старанием принимаемся за изучение местного языка». Оглядев двор, я не увидел девочки с куклой. «Блин, куда подевалась эта ягоза?» – недоуменно произнес я. Тут мне на глаза попалась одна из девушек, с которой мы хорошо провели время этой ночью. Она целенаправленно куда-то шла, неся большую корзину с бельем. «Эй, солнце, постой!» – окликнул я ее и поманил рукой. Обернувшись и заметив меня, она улыбнулась, а увидев, что я ее подзываю, указала подбородком сначала на корзину, а потом в сторону дома старосты. «Хрен с ним, подождут. Иди сюда», – произнес я с улыбкой. Через пару секунд раздумья она настороженно приблизилась к нашей компании. Забрав у нее корзину и активировав навык убеждения, я начал задавать ей вопросы на смеси имперского и местного языка. «Куда, говоришь, ты шла? Что делать? А зачем? А потом куда пойдешь?» При этом я обворожительно ей улыбался, поигрывая бровями. Девушка зарделась и со смущенной улыбкой развернуто отвечала на мои вопросы, и я, как губка, впитывал поступающую информацию, правильное построение фраз и звучание слов. А после я перешел к существительным, указывая на окружающие нас предметы или части тела, спрашивая «Что это?». Новые слова с переводом на имперский я громко повторял для своих друзей. Мой словарный запас местного языка быстро увеличивался, от простых слов я начал переходить к более сложным. От такого количества запоминаемой информации вскоре у меня сильно разболелась голова. Не знаю, что из услышанного запомнили мои товарищи, но я уже мог строить простые фразы. «Как звать, когда девка Саития кричит?» – спросил я ее на ломаном местном. «А зачем тебе это знать?» – зло спросил Тим. «Нужно для дела, не мешай», – с раздражением ответил я. Тим меня уже достал своими закидонами, и это в то время, когда мы находимся в плену, и от поведения каждого из нас зависит жизнь всех в группе. Поэтому я решил быть с ним построже и выбить дурь из его головы. «Тим, подойди», – сказал я строгим тоном. Тим немного помялся, но подошел. «Помнишь наш разговор? Ты мне обещал во время похода выполнять все мои приказы», – сказал я, глядя ему в глаза. «Да», – настороженно кивнул Тим. Повернувшись к девушке, я спросил ее на местном. «Как ты звать?» «Юта». «Юта, не бойся, сейчас мой друг быть учиться», – сказал я девушке мягким тоном и, повернувшись к Тиму, приказал. «Пожамка ее за грудь». «Что?» – ошеломленно переспросил Тим. Положи свои ладони ей на грудь и сожми ее несколько раз, только не сильно. Это приказ, и давай побыстрее. Конечно же, если ты аристократ и отвечаешь за свои слова», – произнес я, буравя его взглядом. «Как скажете, ваше сиятельство», – сказал Тим с вызовом. Повернувшись к девушке, он зажмурился и осторожно прикоснулся к ее груди. «Да не укусят они тебя», – хохотнул Оркус. «Ох, мужчины, лучше бы делом занялись, чем местных девок щупать», – осуждающе буркнула Лиза. «Полностью обхвати, сильнее сжимай, вот так, а теперь нащупай сосок. Ага, так, поиграй с ним», – подсказывал я Тиму. Девушка тихонько застонала, а в это время во двор вышла женщина в возрасте, как я понял, жена старосты. Она, увидев, чем мы здесь занимаемся, приблизилась к нам быстрым шагом и отвесила девушке хорошего подзатыльника, а после, накричав на Тиму, увела девушку в дом. Тим повернулся ко мне со слезами на глазах и дрожащими губами. «Бывает», – пожал я плечами, – «а на будущее запомни, Тим, нельзя приставать к девушкам у всех на глазах. Это как минимум некультурно», – сказал я менторским тоном. «Господин, там опять кого-то ведут», – воскликнул Оркус. Посмотрев на улицу через щель между жердей, я увидел, как один из пленников, уже переодетый в набедренную повязку, еле передвигая ноги, идет с центра деревни, опираясь на какую-то женщину из местных, гораздо старше его. Мужчина был неестественно бледным и с дебильной улыбкой кивал на щебетание женщины. Когда они скрылись в одном из дворов, я взволнованно произнес: «Да что тут вообще происходит?» И вздрогнул, услышав за спиной фразу на местном: «Гаш принял человек, деревня!» Разобрал я слова и, обернувшись, увидел улыбающегося старосту. «Кушать?» – спросил он. «Откармливаешь ты нас, что ли?» – пробубнил я на имперском, а на местном с улыбкой сказал, кивая головой. «Кушать, кушать!» На этот раз староста с женой ели с нами за одним столом, и я не упускал шанса попрактиковаться в языке. Весь обед доставал их вопросами. А после обеда я как мог объяснил старосте, что нам нужен кто-нибудь для разговоров, чтобы лучше понимать их язык. Староста покивал и что-то сказал своей жене, пошел в дом, и мы остались ждать во дворе на той же лавке. Вскоре к нам подошли 4 девушки, которых я видел впервые. Я не стал заморачиваться над тем, почему староста нам на помощь выделил именно их, и приступил к делу. Сначала девчонки рабели, и слова из них приходилось тянуть клещами, но после того, как я помог им навыкам убеждения, они наперебой начали выкладывать информацию о себе и о своей деревне. Как я и думал, слово «кути» они называют как себя, так и нас, а какого-то конкретного названия своей расы у них нет, или девушки об этом просто не знают. Когда я спросил, что они знают о землях за территорией их поселения, они мне ответили, что там ничего нет, кроме страха, боли и смерти, что там обитают ужасные монстры и бродят когда-то давно заблудившиеся жители деревни. Хоть эти жители там не стареют, но за долгое время блуждания они потеряли всю память и изменились внешне, и теперь не помнят, что когда-то жили в мире Гаша. И доблестные охотники деревни отправляются за границу мира, чтобы спасти их и вернуть домой. Конечно же, без памяти они не понимают, что им хотят помочь, и поэтому сопротивляются, отчего их приходится связать, но не все такие бывают и спокойные, например, как наша четверка. А буйных найденных отводят в храм Гаша, где он проводит над ними обряд очищения от скверны, которой пропитались их тела за границей мира. Не всех можно исцелить от скверны, но а тех, кому все-таки повезло, кто выжил после обряда, тем Гаш возвращает память и находит родственников. «Так кто все-таки такой этот ваш Гаш?» – задал я им вопрос, на что они удивленно выпучили глаза, как, мол, я такого не знаю. Оказалось, что Гаш – это великое божество, которое создало этот мир и защищает его от всех ужасных монстров, которые обитают за его границей. «Ну, не такой уж он и великий, этот Гаш», – подумал я, – «не такой уж и большой у него мир, всего лишь территория деревни». К нам подошла девочка с куклой и, сделав умилительные глазки, попросилась Оркусу на ручки. «Ну ладно, иди сюда», – сжалился Оркус, беря ребенка на руки. «О, учительница наша нашлась», – сказал я с улыбкой, глядя на девочку. Вместе с девочкой изучение местного языка ускорилось. Она была развита не по годам, схватывала все на лету и помогала нам с девушками достичь понимания, когда мы стопорились на каком-нибудь термине. Казалось, что она сообразительнее этих четверых девиц. Звали ее Шира, и она была внучкой старосты. Так с девочкой и четырьмя девушками мы прозанимались до самого вечера, а после ужина нас проводили к выделенным комнатам. Когда нас одних оставили в коридоре, я обратился к Тиму. «Ну что, жеребец, готов к подвигам на любовном фронте?» Посмотрев в его округлившиеся от страха глаза и на то, как он молча открывает и закрывает рот, придумывая отмазку, я понял, что он точно ни к чему такому не готов. Зная, как остро подростки реагируют на подначки, я решил взять его на слабо. «Ну ладно, сынок, не ссы», – похлопал я его по плечу. «Папка все сделает за двоих, а то еще упадешь в обморок при виде голых сисек». «Да, да, да», – радостно закивал он. «Я знаю, Лео, ты справишься, я верю в тебя», – сказал Тим и поспешил скрыться в своей комнате. «Вот же трусливый девственник», – произнес я, глядя в закрывшуюся дверь. «И чего он так баб боится? Может, детская травма какая? А Оркус, как ты считаешь?» «Не знаю, наверное», – бесстрастно ответил он. «А ты что такой вялый?» – присмотрелся я к нему повнимательнее. «Съел, может, что-то не то?» «Не знаю», – пожал он плечами. «Ну да ладно, слушай мой план», – тихо проговорил я, приблизившись к его уху. «Сегодня у меня хватит словарного запаса, чтобы навыком убеждения заставить какую-нибудь из девчонок имитировать звуки секса, а сам в это время постараюсь вскрыть участок пола и под землей добраться до храма». «Зачем?» – вяло спросил он. «Как зачем?» – удивился я его вопросу. «Чтобы узнать, что скрывается в храме, и разобраться в происходящем». «Зачем?» – нахмурил он брови. «Ты что, издеваешься?» – прошипел я, начиная злиться. «Затем, чтобы узнать, как можно свалиться этой деревни». «Для чего?» – непонимающе посмотрел он на меня. «Чтобы вернуться домой», – зло сказал я. «Разве мы уже не дома?» – с искренним недоумением спросил он. Глава 50. Я стоял ошеломленный и смотрел на Оркуса, который глядел на меня непонимающим взглядом. Активировав свой навык эмпатии, я задал ему вопрос. «То есть ты считаешь, что мы уже дома, что эта деревня и есть наш дом?» «Ну да», – ответил он, нахмурив лоб. «А как долго мы здесь живем, не подскажешь?» – настороженно спросил я. «Да сколько себя помню, всю жизнь здесь прожили. И где бы мы еще могли жить? Не за границей же мира!» Как-то неуверенно хохотнул Оркус. От его слов у меня внутри все похолодело. Он искренне верил в то, что говорил. «А кто мы друг другу?» – уточнил я. «Друзья, вроде бы», – задумался он. «Ну ладно, друг, иди спать, а то у тебя уже мысли путаться начинают», – сказал я ласковым тоном. «Да, да, пойду я, наверное, а то и вправду что-то голова раскалывается», – сказал он растерянно и скрылся за дверью. «Ну что за херня? Когда его успели обработать? В храм он не ходил, а был все время у меня на глазах. Что ж теперь делать, и можно ли вернуть ему память? Долбанная заколдованная деревня. Спалить бы ее нахер вместе с ее мутными жителями. Злость клокотала у меня внутри, и хотелось все бить и крушить. Сначала пойти к старости и вбить его зубы ему же в глотку, чтобы поменьше скалился, гнида. Потом пойти к храму и разобрать его по камушкам, найти того гаша, кем бы он ни был, и заживо насадить его жопой на земляной кол, чтобы корчился в муках. Тут мне пришла в голову мысль. А что с остальными? Я бросился к двери Лизы и судорожно начал в нее тарабанить. «Тебе чего?» – открыв дверь, позевывая, спросила Лиза. «Ты домой хочешь? К мужу?» – спросил я. «Конечно, что за вопросы?» – удивилась она. «А дом твой где?» «У тебя в герцогстве, Лео, что случилось?» – взволновалась она. «Ничего, иди спать, спокойной ночи», – сказал я ровным тоном, не став пока ее вводить в курс дела. Постучавшись в дверь Тима, я услышал на местном. «Уходи, не могу секс, мой живот болит, часто какать». «Слышь, засранец, ты помнишь, где твой родной дом?» – перешел я сразу к делу. «Конечно, графство Лангар, а что случилось?» – удивился Тим, прикрыв дверь. «Оркусу мозги промыли, теперь он считает себя местным. Спать не ложись, держи при себе оружие и будь наготове. Сегодня ночью я попробую узнать, что скрывается в храме», – тихо сказал я. «Хорошо, Лев, я все понял, будь осторожен», – произнес он взволнованно. «Буду, не ссы. 100 раз так делал», – подбодрил я Тима и пошел в свою комнату. «Уф, ну хоть эти двое в своем уме», – облегченно выдохнул я. Зайдя в комнату, я, не теряя времени, принялся осматривать пол, подыскивая подходящее место для прорубания прохода. Пол был из грубо обтесанных досок, плотно подогнанных друг к другу. Все осмотрев, я решил пробивать дырку в полу в том месте, где стоит сундук, чтобы при необходимости я мог бы ее быстро прикрыть. Я отодвигал сундук в сторону, когда в дверь постучали. «Входи!» – крикнул я на местном. В комнату вошла одна из четырех девиц, которые помогали нам сегодня в обучении языку. «Подойди ближе, не бойся», – продолжил я на местном. «Раздевайся». Девушка со смущением стянула с себя платье. Активировав навык внушения, я приказал. «А теперь попрыгай на одной ноге». Смотря на то, как задорно подпрыгивает ее грудь второго размера, я убедился в том, что мой навык на ней отлично сработал. «Достаточно, а теперь подойди вот сюда», – повел я ее к спинке деревянной кровати. «Возьмись за нее обеими руками и силой толкни так, чтобы кровать ударилась в стену». «Вот так, молодец! Еще раз! Сильнее!» Проверив, что девушка меня поняла, я продолжил инструктаж. «Покажи, как ты стонешь во время секса!» послушно простонала она. «А теперь толкай кровать и стони! Громче! Сильнее толкай!» – наставлял я девушку. Убедившись, что все выглядит правдоподобно, я сказал ей, чтобы не останавливалась, пока я не прикажу, и приступил к делу. В такт ударов кровати о стену я глеф и прорубал дыру в полу. Прорубив достаточное для моей тушки отверстие, я спрятал щепки под стол и с одним ножом встал ногами внутрь дыры в полу на голую землю. Несколько секунд понаблюдав за ритмичными движениями голой девицы, у которой от усердия уже выступили бисеринки пота на лбу, я, набрав в легкие побольше воздуха, ушел под землю. Вынырнув по плечи из земли во дворе старосты, я огляделся. Было темно, возле входной двери в дом старосты горел факел, прикрепленный к стене. Еще несколько огоньков перемещались по улице. «Все-таки они ночью патрулируют улицы», – с недовольством подумал я. Услышав звук приближающихся шагов, я глубоко вдохнул и погрузился в грунт. В следующий раз я вынырнул уже за забором и, определив, в какой стороне находится центр поселения, начал осторожно двигаться к нему по улице, перемещаясь нырками на короткие расстояния. В одном месте я решил срезать путь через чей-то двор. Вынырнув во дворе под какой-то телегой, я прислушался и вдруг расслышал знакомый голос, а немного продвинувшись вперед, убедился в том, что в паре метрах от меня стоит та девушка, которая привела нас в это проклятое место. Она со слезами на глазах прижимала к себе всю ту же женщину, что и в прошлый раз, и говорила ей успокаивающим тоном. «Мама, не бойся, не переживай. Я опять отправлюсь за границу мира, и на этот раз обязательно кого-нибудь приведу, и только великий Гаш излечит твой недуг, и ты будешь жить. Верь мне, мама». Девушка горько разрыдалась, а женщина, мягко отстранившись и посмотрев ей в глаза, вкрадчивым тоном произнесла. «Я верю тебе, моя девочка. У тебя обязательно все получится, нужно только хорошо постараться». «А сейчас иди спать, тебе нужно хорошо отдохнуть, у тебя завтра охота. И я надеюсь, что в этот раз тебе повезет, и ты приведешь в наш мир кого-нибудь из заблудших». Из их разговора какие-то слова мне были известны, а какие-то пришлось додумывать самому, например, слово «недуг», потому что я впервые слышу, чтобы в этом мире кто-то чем-то болел. А еще не ясно, может быть, я что-то не так понял, а возможно, этой охотнице тоже промыли мозги, и она не помнит о том, как привела сюда нас. Но размышлять об этом у меня не было времени, и я продолжил двигаться к храму. Один раз я вынырнул возле чьих-то ног и чуть не вскрикнул от неожиданности, стараясь не создавать шуму, незамеченным снова ушел под землю. Вскоре, наконец-то, я увидел очертания купола, у его входа, освещенные светом факелов, стояли двое вооруженных охотников. Стараясь для вдоха высовывать из земли только лицо, я осторожно обогнул охрану купола и зашел сбоку храма, где поблизости никого не было видно. Остановившись у стены, я несколько раз глубоко вздохнул и, покрепче сжав рукоять ножа, нырнул под стену храма. Глава 51. Фундамент стены купола неглубоко уходил в землю, так что я с легкостью поднырнул под ним и осторожно высунул голову из земляного пола храма. Внутри помещение тускло освещалось факелами, прикрепленными к стене. Вход был завешен темной тканью, а в центре стоял стол с небольшой статуэткой. Больше в помещении ничего не было. «Не понял», – опешил я, – «а где божество или могущественная тварь?» Я тихо выбрался из грунта и подошел к столу. Статуэтка была чем-то похожа на куклу внучки старосты, даже рожа на ней была намалевана та же. «Что за хрень здесь творится?» – прошептал я. «Ну и чего тебе не сидится в своей комнате?» – раздался за моей спиной детский голос. «Блядь!» – от страха и неожиданности выкрикнул я, подпрыгнув на месте. Резко развернувшись, я увидел внучку староста, она была все в том же замызганном платье и прижимала к себе свою куклу, которая кровожадно скалилась, глядя на меня. «Девочка, тебе чё?» – дал мой голос петуха. «Вкусная еда, красивые девушки. Что тебе не хватало? Зачем ты полез сюда?» – бесстрастным тоном продолжила девочка. От ее детского голоса, прозвучавшего в полумраке храма, мне стало совсем жутко. Вспотели ладони, и сердце забилось в горле. А после того, как ее кукла облизнулась длинным нарисованным языком, мое очко настолько сжалось, что, казалось, может перекусить лом. «Туалет искал, вот», — сказал я, запинаясь. «В моем храме?» — нахмурилась девочка, и на ее кукле отобразилась злая гримаса. «О, так ты и есть Гаш?» – удивленно спросил я. «А я думал, что ты слегка побольше». «Да, и сейчас мне придется тебя убить. Очень жаль, я хотел это сделать гораздо позже. Ты даже не представляешь, насколько сильно мне здесь не хватает нормального собеседника. Как порой бывает скучно, когда знаешь все мысли окружающих, да еще и при желании можешь на них влиять. Но не твои, не мысли твоих двух друзей». «Если отголоски их мыслей и чувств я еще могу слышать, то ты для меня остаешься полностью закрыт. Я чувствовал в вас много жизненной силы, еще когда вы только подходили к поселению, а когда не смог прочитать ваши мысли, был сильно удивлен». Разговаривали мы с Гашем на смеси местного и имперского, при этом хорошо друг друга понимали. Мне ничего другого не оставалось делать, как выводить это существо на разговор. Я не знал, насколько он в курсе моих возможностей, а также мне нужно было выяснить, как помочь Оркусу. Единственное, что меня успокаивало в этой ситуации и придавало уверенности, это то, что моя магия оставалась со мной, и я чувствовал, как в любой момент могу скрыться под землей. «Ну, кто ты или что ты, по сути? Тварь, магическое существо или человек?» – спросил я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. «Я был когда-то человеком, но это было очень давно. Меня оставили одного в лесу с тварями, и чтобы выжить, я пил их кровь и ел их плоть». «Ага, так ты вампир», – подумал я, – «судя по тому, что ты косплеишь маленькую девочку, высший вампир. Вот же я встрял. Но мне все равно непонятно, а как ты держишь твари на расстоянии?» – перебил я его. «Вы люди такие любопытные, даже перед смертью хотите узнать какие-нибудь тайны или ответы на мучающие вас вопросы», – осуждающе помотала головой девочка. «Ну да», – развел я руками, – «просить пощады, я так понял, все равно бесполезно, а так перед смертью хотя бы удовлетворю свое любопытство». «Хорошо, Лео, я отвечу на твои вопросы, прежде чем выпить тебя. Способность». Это была способность ощущать чувства твари и людей. Я приобрел ее тогда, когда еще не мог полностью трансформировать свое тело. Через годы и тысячи поглощенных тварей я развил эту способность в нечто иное. Я стал не только ощущать чувства тварей, но и при желании мог им внушить свои. Также выросла дальность действия способности, поэтому твари не подходят к деревне, я постоянно внушаю им чувство страха перед могущественной тварью». «Ого!» – удивился я. «А про себя подумал, так у меня такая же. Неужели я когда-нибудь смогу ее развить в нечто подобное? Но для этого надо хотя бы пережить эту встречу». И я продолжил задавать вопросы. «А для чего тебе вот это вот все?» – я обвел рукой помещение. «Деревня, храм, люди, которые считают тебя божеством». «Ах это!» – улыбнулась девочка. «Понимаешь ли, Лео, ты же ел кашу из злаковых, которые приготовила для вас жена старосты. Вот представь себе, что каша – это твари, и я каждый день на протяжении нескольких сотен лет ел эту кашу, и вдруг мне попался заблудившийся охотник. Лео». Девочка зажмурилась от удовольствия, а ее кукла вновь облизнулась нарисованным языком. «Ты даже представить себе не можешь, каким же вкусным он в тот момент мне показался. Но, к сожалению, быстро закончился, и тогда мне в голову пришла отличная идея, почему бы мне не организовать свое поселение со вкусными людьми. Ох, сколько же мне понадобилось силы воли, чтобы не выпивать найденышей. Я поселился в этом месте, потому что здесь недалеко расположены несколько людских поселений, чьи охотники частенько забредают вглубь леса. Ну а потом, постоянно практикуясь в ментальной магии, я научился работать с их памятью. И так в моем поселении появились первые жители, которые искренне верили, что живут здесь всю жизнь. После мне построили храм, куда приводят новеньких, у кого слабая ментальная защита, тем подменяю воспоминания и отправляю к вновь обретенным родственникам, при этом немного из них отпеваю». На этот раз уже девочка облизнулась неестественно длинным языком. «Ну а тех, с чьим разумом я не могу работать, тех выпиваю сразу и полностью». «Подожди, а зачем ты стираешь воспоминания своим же охотникам о том, что они кого-нибудь приводили?» – поинтересовался я. «А, ты про это?» – жутко улыбнулась девочка, переглянувшись с куклой. «Я же говорил тебе, как здесь порой бывает скучно. И мне нечем заинтересовать воинов, чтобы они добровольно, постоянно рисковали своей жизнью. А так и мне интересно наблюдать за разыгрываемой драмой, а у охотников больше мотивации. Кому-то из них за то, что приведет заблудших, обещана возлюбленная или возлюбленный, а кому-то огромная сила, а кто-то пытается спасти жизнь родного человека. К примеру, та девушка, которая вас привела, ее привели раненую в мое поселение 3 года назад. А после моего очищения от скверны, она истинно верит в то, что родилась здесь, ее мама болеет смертельной болезнью, а исцелить ее могу только я, используя жизненные силы 2 заблудших людей. Я чувствую, как она каждый раз радуется, когда приводит ко мне на заклание жертвы, веря в то, что теперь ее мать будет спасена, и как она каждый раз страдает, когда, выйдя из храма с подтертой памятью, узнает о болезни матери». «Ах ты, чертов кукловод!» – со злостью подумал я. «А как же ее мать?» – не понял я. «Ты ей тоже каждый день подчищаешь память?» «Нет, к сожалению, эта женщина, как и староста поселения, как и многие другие, мои помощники. Они истинно верят в свою богиню Гаш, которая защищает их деревню от тварей и всячески пытаются мне услужить. А когда приходят сюда со мной поговорить или получить указания, я предстаю пред ними очень красивой девушкой в белых одеждах». Сказав это, девочка мило улыбнулась. «А мой друг, можно ли ему вернуть память?» – спросил я, затаив дыхание. «К сожалению, память к нему сама вернется через некоторое время», – сморщила нос девочка. «Новеньким нужно несколько сеансов для полной подмены памяти. Но ты не беспокойся за него. Он хоть и морг, но сильный воин. Придется оставить его на развод». «А кто такой морг?» – не понял я. «Морки – это вы», – удивленно произнесла девочка. «Сильные внешние измененные люди. Раньше я таких для скрещивания не оставлял, сразу выпивал, если приводили. Но сейчас решил попробовать. Надеюсь, он даст сильное потомство». «Но больше всего я рассчитываю на твое. В тебе очень много вкусной энергии, а твои дети будут моим изысканным блюдом». «Хрен тебе, а не моих детей», – подумал я, мысленно поблагодарив бабушку за ее подарок. «Значит, у их расы тоже есть свои грязные. Это хорошо, если выберемся. Можно будет сойти за них». «А как ты узнал, что я в храме?» – решил я уточнить. «Я же говорил, что чувствую в вас большое скопление жизненной силы на расстоянии, и когда ты должен был в своей комнате оплодотворять самок, я почувствовал, что ты перемещаешься по деревне, а потом почувствовал тебя здесь. Кстати, как ты сюда попал? Как прошел мимо охраны?» – нахмурилась девочка. Глава 52. Я понял, что время разговоров закончилось, и собрался с духом. Чтобы выжить самому и спасти друзей, у меня всего одна попытка – подловить его и обездвижить. А если сразу у меня это не получится, он узнает о моих возможностях, и второго шанса у меня не будет. А долго прятаться под землей я не смогу, рано или поздно он меня поймает. Еще нужно избегать прикосновений его щупалец, иначе он высосет мою кровь вместе с маной, и тогда я уже ничего не смогу сделать. Мне нужно было, чтобы он ко мне приблизился. Я так и сжимал в руке нож и со словами «Да пошла ты нахер!» запустил им в девочку. Нож на лету отбила кукла своей тряпичной рукой, которая начала вытягиваться в щупальце. Лицо девочки поплыло, уши и нос тоже стали вытягиваться, а потом ее голова распалась на отдельные тентакли. Голова же куклы начала трансформироваться в обтянутый серой кожей череп с красными глазами. Все эти метаморфозы произошли в считанные секунды, при этом Гаш воспарил и полетел на меня. Когда он приблизился на расстояние около метра, протянув ко мне свои отростки, два двухметровых куска земляного пола захлопнули его, словно огромная книга. Куски растеклись, образовав кокон, которым я сжимал, давил и перекручивал высшего вампира. Но как бы я ни старался, какие бы усилия ни прилагал, ему все было нипочем. Он активировал мощный покров, и я чувствовал, что грунт даже не прикасается к его телу. А потом мне в голову начали приходить странные мысли. «Расслабься, успокойся, и все будет хорошо». Периодически мне казалось, что они мои, но сильная боль в груди приводила меня в чувство. И это несмотря на мою хваленую ментальную защиту, которую еще никто не мог пробить. Я не знал, какие еще способности успел развить высший вампир за сотни лет своего существования и что от него ожидать в следующую секунду, а вот моя мана стремительно заканчивалась, и тогда мне в голову пришло единственное решение – замуровать его в земляном коконе. Я приблизился к кокону, не разрывая контакта с землей, положив на него ладони, начал укреплять. Вампир забился сильнее в ловушке, несколько щупалец пробили стенки кокона и стеганули меня по плечам и спине, сдирая кожу до мяса. От невыносимой боли я заорал. На мой крик вбежали двое охранников и, выставив копья вперед, бросились на меня. Я отлип от кокона и на остатках маны вырастил перед ними два земляных копья с наклоном в их сторону, после чего без сил рухнул на колени». Не успев остановиться, один охранник налетел на копье животом, и оно вылезло у него из спины, а на второе копье толком не хватило маны, и второй охранник, торсом разбив его верхушку, споткнулся о нижнюю часть и кубарем покатился в мою сторону. Он начал подниматься на ноги, доставая тесак из-за пояса, но тут его шея обвила щупальце и с хлюпаньем начала высасывать кровь. Глаза мужчины расширились от ужаса, он со стервенением рубил по щупальцу, но не оставлял на нем ни царапины, только слегка вспыхивала вспышка тусклого света во время удара. Пока вампир восполнял свои силы, мои же были на нуле, я так и стоял на коленях, не в силах пошевелиться, и безучастно смотрел на все происходящее. Краем глаза, заметив, как с первого охранника начала выливаться роса и собираться в облачко, я на одной силе воли оттолкнулся от земли и упал лицом в пыль между коконом с вампиром и облачком росы, и только лежа в пыли и выплевывая попавшую в рот землю вперемешку с кровью, я ощутил, как в меня вливается приятное тепло. Тяжело поднимаясь из земли на дрожащие ноги, я прошептал разбитыми губами: «Ну все, пиздец тебе!» И, покачиваясь, начал обходить кокон, избегая прикосновения к вырвавшимся щупальцам. Убедившись, что с этой стороны они меня не достанут, я, глубоко вздохнув, прикоснулся к кокону, и мы вместе с высшим вампиром провалились под землю. Навыком нырок я быстро утаскивал нас вглубь земли, и тут в моей голове раздался голос девочки. «Не надо, Лео, не делай этого!» «Ты погибнешь сам и погубишь остальных!» Я попробовал ментально поговорить с Гашем и, сосредоточившись, мысленно задал вопрос. «Как долго ты сможешь прожить без воздуха?» «Сотни лет!» Услышал я ответ с детским смешком. «Это хорошо. Сбережешь для меня свой элитный расу, будешь моей заначкой на черный день», — мысленно произнес я и поспешил наверх. У меня темнело в глазах, не хватало ни воздуха, ни маны, а в голове были слышны отчаянные крики. «Нет, Лео, вернись!» Выбравшись из земли по грудь, я принялся жадно глотать воздух, а немного отдышавшись, понял, что мана закончилась, и у меня снова невыносимо тянет в груди. Решив немного подождать, пока не восполнится мана, я расслабленно откинул голову назад, но в голове раздалось: «Убить всех новеньких! Они напали на нашу богиню и хотят уничтожить наш мир! Убить всех новеньких!» Этот ментальный призыв повторялся раз за разом и бил по мозгам настолько сильно, что даже мне на миг захотелось прибить этих новеньких. Я понял, что если продолжу так сидеть, ожидая, пока мои силы восстановятся, а раны затянутся, то жители деревни толпой разорвут моих друзей на куски. Осмотрев внутренним зрением свое ядро, я увидел, что мана в нем восстанавливается неохотно. Я знал, что так бывает после перенапряжения. Делать было нечего, я принялся откапывать себя руками, а так как налево не хватало двух пальцев, то пришлось копать в основном правой. Грунт был плотный и плохо поддавался, но тут я расслышал женский крик и звуки борьбы. Зарычав в бессильной ярости, думая, что моих друзей уже убивают, я, срывая ногти, ускорился со стервенением, загребая землю. Ткань, прикрывающая вход, откинулась, и в храм, пятясь спиной, вошел давешний бывший пленник. На его спине и руках были небольшие кровоточащие раны, и он, отступая спиной в мою сторону, кого-то увещевал. «Мама, не надо! Мама, что я сделал? Как ты посмел напасть на нашу богиню? Умри, тварь!» – закричала на него какая-то женщина. Так и пятясь назад, он споткнулся о ноги первого охранника и упал на спину. А я разглядел ту, кто его преследовала. Это была та женщина, которая помогала ему идти после очищения в храме. Она с безумным блеском в глазах и искаженным яростью лицом сжимала в руках топор, а когда ее якобы сын упал, с бешеным криком бросилась на него, занося свое оружие над головою. Мужчина быстро начал отползать на спине в мою сторону, но не слишком проворно. Топор со всего размаха врубился ему в бедро. В стороны брызнула кровь, он страшно заорал, а женщина попыталась выдернуть топор у него из бедра, но он оттолкнул ее здоровой ногой. Женщина упала, а мужчина, продолжая орать, пятился назад и вскоре оказался возле меня. Женщина быстро поднялась на ноги и, оглядевшись, заметила копье охранника. Подхватив его, с криком ринулась на мужчину и с разбегу проткнула его грудь копьем. Мужчина захлебывался кровью, а я, дотянувшись до топора в бедре, вырвал его и рубанул женщину под колено. Она завалилась на спину, крича от боли, а я, не теряя времени, рубанул ей по горлу. Женщина затихла, ненамного пережив своего мнимого сына, а в меня втекла их роса, заполняя ядро и снимая негативные эффекты после перенапряжения. С полным ядром я выскочил из земли, как пробка из бутылки, и, сжимая в окровавленной руке топор, поспешил на выход из храма. Глава 53. Выйдя на улицу, я увидел, что в деревне творится настоящий ад. Несколько домов начали разгораться, и улицы освещались бликами огня. Было хорошо видно, как повсюду в поселении местные бьются насмерть друг с другом, убивая своих знакомых, соседей, близких и родных. Со всех сторон раздавались глухие звуки ударов, детские и женские плачи, визги, яростные выкрики, угроз, просьбы о помощи, мольбы о пощаде. «Папа, не надо! Ты не мой сын, ты из недавно прибывших. Я не дам тебе уничтожить наш мир. Умри же, тварь!» «Нет! Сара, сестра, ты чего? Успокойся, я же твой родной младший брат. Ты недавно появился в нашей семье. Ты новенький. Тебя надо убить. Ты навредил нашей богине и хочешь уничтожить наш мир. Кёрк, милый, не надо, остановись. Я же люблю тебя. Ты моя новая жена, ты новенькая и должна умереть», — так сказала богиня. Недалеко от меня несколько женщин в возрасте и пара подростков Сельхозинвентарем забивали какого-то здоровенного мужика. У мужика была повреждена нога, и он не мог убежать. Поэтому, сидя на земле, отмахивался от нападающих небольшой палкой. А они с криками «Новенький! Чужак! Убейте его!» выискивали удачный момент и наносили удары. Когда мужик отвлекся на подростка, который серпом задел его бок, бабка с размаху засадила грабли ему в голову. Мужик немного подергался в конвульсиях и затих, а его палачи переглянулись между собой. «А ты, старая, кто такая? Я тебя не помню», – подозрительно спросил парень, глядя на бабку с граблями. «Я-то всю жизнь здесь прожила, и меня все знают, а вот твое лицо только недавно стало попадаться мне на глаза», – со злостью сказала бабка и, выдернув свои грабли из головы мужика, вдруг завопила. «Новенький! Он новенький! Он только недавно у нас появился! Убить всех новеньких!» И все оставшиеся разом набросились на пацана, избивая его инструментом. «Да что-то наш Гаш не рассчитал, отдавая столь неопределенный ментальный приказ», – шокированно подумал я. «Как-то странно, жители определяют, кто у них новенький. Или древний вампир так и не научился нормально формулировать ментальные приказы, или просто это первый раз, когда он оказался в таком положении и в панике начал транслировать первое, что ему пришло в голову. Но как ни крути, навряд ли он рассчитывал на что-то подобное». Теперь жители деревни перебьют друг друга, и некому будет выкапывать древнего вампира. Я уже собрался бежать к дому старосты на выручку своим друзьям, но тут увидел, как Оркус и несколько местных мужиков с яростными криками загоняют в угол какую-то девушку. Приглядевшись, я узнал в девушке Лизу. Она прижималась спиной к забору и отмахивалась от нападавших двумя небольшими водными плетями. Я со всех ног ринулся ей на помощь, но не успел. Какой-то мужик из местных, подловив момент, когда она замахнулась на Оркуса, вилами ударил ей в грудь. «Лиза, нет!» – с ужасом закричал я, но к моему великому облегчению вилы не проткнули Лизу, просто толкнули ее, прижав к забору, а место удара вспыхнуло тусклым свечением активированного покрова. Мужик так и продолжал давить на вилы, прижимая Лизу к забору и лишая ее подвижности. Водные плети Лизы распались, она схватилась за зубья вилы, чуть ли не визжа прокричала «Помогите!». А остальные местные загонщики принялись со всей силы бить по Лизе какими-то палками, отчего ее покров засиял вспышками. К ним решил присоединиться и Оркус, он размахнулся своей секирой, поднимая ее над головой. Но ударить я ему не дал, подбежав сзади, разрыхлил под ним грунт, и Оркус провалился по шею в землю. А когда он зачем-то опустил под землю руки с секирой, я сразу же прекратил действие навыка, тем самым обездвижив его. После чего я начал по очереди насаживать на земляные колья остальных обидчиков Лизы, которые настолько увлеклись своим занятием, что не сразу поняли, что их убивают. Разделавшись со всеми, я перевел взгляд на Лизу. Похоже, у нее под конец закончилась мана, и Лизе немного досталось. У нее начал заплывать левый глаз, с головы по лбу катились капельки крови, а на сарафане растекалось красное пятно. Ее трясло, она всхлипывала и продолжала держать вилы за зубцы. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросил я у Лизы. «Какой нахер в порядке?» – истерично прошипела она сквозь рыдание. «Твой бугай меня чуть не разрубил надвое. Если бы не он, я бы отбилась от местных». «Он не виноват, на него ментально воздействовали». Старался я говорить ровным тоном. «Да знаю я, у меня тоже в голове кричал этот голос, хотелось самой убить хотя бы одного новичка. Но это не отменяет того, что теперь я его ненавижу и хочу утопить», – зло сказала она. «Долбаная деревня, Лео, давай убежим отсюда подальше, пожалуйста, уж лучше к тварям, чем с этими ненормальными», – произнесла она умоляющим тоном. «Да-да, сейчас уходим», – закивал я, – «вот только Оркуса приведем в порядок, и Тима найдем, и сразу же валим отсюда». Я посмотрел на торчащую из земли голову Оркуса. «Вы поплатитесь за то, что напали на нашу богиню, я вас всех новеньких на куски порублю, сейчас только выберусь», – со злостью сказал Оркус, кряхтя от натуги. «Что за чушь ты несешь, зеленый кусок дебила?» – произнес я, присев перед ним на корточки, активировал свой навык внушения. «Вспомни, кто ты, вспомни жену и детей. Оркус, сука, приходи уже в себя. Нам валить надо отсюда, или мы здесь все подохнем». «Сдохните, новенькие!» – плюясь, прорычал Оркус. «Ну, гад, сам напросился», – сказал я, вставая, и с размаху пнул ему в голову. От удара голова Оркуса дернулась, а из глаз пропал фанатичный блеск, сменившись на растерянность. «Господин?» – произнес Оркус, непонимающе хлопая глазами. «А мы где?» «В жопе!» – ответил я с облегчением. «Ты больше никого не хочешь убить? Например, меня или Лизу?» «Нет, конечно, вы чё, господин?» – произнес он удивленно. «А, хрен с тобой, золотая рыбка, поверю тебе на слово», – сказал я с активированным навыком ощущения чувств. Я навыком нырок вытащил Оркуса из земли и сказал: «Ну а теперь осталось разыскать Тима». Мы перебежками стали пробираться к дому старосты, стараясь не попадаться местным на глаза. Во время того, когда нам приходилось ждать, пока пройдет очередная группа охотников на новеньких, я шепотом вкратце рассказывал друзьям все, что узнал про Гаша и его людскую ферму. По дороге нам часто попадались изувеченные тела мужчин, женщин, детей. На всех улицах пахло кровью и дерьмом. Войдя во двор старосты, мы услышали, что в доме происходит какая-то возня, и поспешили на шум. Зайдя в просторный зал дома, мы увидели Тима с ног до головы, покрытого кровью, который с бешеным взглядом направил в нашу сторону свою окровавленную глефу, готовый задорого продать свою жизнь. Тим глубоко дышал, а по всему полу зала лежали разрубленные тела. Здесь был и староста с женой, несколько девушек, которые навещали мою комнату, и пара каких-то мужиков. «Тим, дружище, девок-то зачем? Неужели с ними нельзя было обойтись как-то поделикатнее? Жалко же, всем потные были», – наигранно сокрушался я, разряжая атмосферу. «Лео, ты нормальный?» – настороженно спросил Тим. «Обижаешь?» – покачал я головой. «Нет, конечно, я же особенный». «Лео!» – воскликнул Тим, а потом уронил глефу и, зарыдав, бросился мне на грудь. «Я! А они лезли и лезли, там еще подростки! Я им: не надо, уходите, они на меня с ножами!» — произносил Тим сквозь рыдание. «Ну, хватит, хватит, Тимыч, ты ни в чем не виноват, тут или ты, или тебя. Давай, успокаивайся, нам еще отсюда нужно как-то выбираться», — сказал я успокаивающим тоном, похлопывая его по спине. «Ну как, мы вот так оставим всех на погибели, женщин и детей?» — с возмущением спросил Тим, переставая рыдать. «У нас нет другого выхода, останемся, погибнем вместе с ними», — ответил я. «Ну почему?» — голос в голове затих, — нужно просто успокоить самых агрессивных», — продолжал увещевать меня Тим. Ответить мне ему не дал шум истеричных криков с улицы. «Сурги! Сурги!» Глава 54. «Что происходит?» — выпучил глаза Тим. «Дождались, блять. Я вам говорил, хватит сиськи мять, сваливать надо, а вы все: Лео, зачем? Лео, почему? Теперь хрен выберемся с этой деревни», — зло сказал я. «Это сурги, местные твари. До этого их своей способностью сдерживал Гаш, из-за чего они боялись приближаться к деревне. А после того, как я закопал его глубоко под землю, радиус его способности значительно уменьшился. А может быть, он вообще отключил свой навык, обидевшись за столь непочтительное обращение со своей персоной. Как бы то ни было, нам нужно как можно скорее свалить с этой деревни. Так, народ», — хлопнул я в ладоши, — «слушай мою команду. Найдите какую-нибудь сумку и покидайте в нее чего-нибудь съестного, только в темпе. Далеко не расходимся, встречаемся здесь же, а я пока сгоняю до комнаты за своей глефой». Залетев в комнату, я подхватил глефу и поспешил обратно. На улице все чаще слышались крики ужаса и рычание тварей. Вернувшись в зал, я увидел всю троицу с большими котомками за спиной, полными провизии. «Ах, хомяки, блин!» – буркнул я. Не став заострять внимание на том, зачем им столько еды, я перешел к делу. «Так, внимание, Лиза, ты можешь пользоваться магией?» «Нет, ядро еле пополняется», – ответила Лиза. «Ясно, значит, нужно подкинуть тебе немного росы. План такой: где-то неподалеку есть нормальное людское поселение. Ну, как людское. В нем живут адекватные желтоглазые, остроухие, бронзовокожие клыкастики, а не вот такие вот с потекшей крышей и поклоняющиеся древнему вампиру. Наша основная задача – добраться до них живыми. Сразу предупреждаю, для них мы грязные, то есть те, кто приживил себе элиты от каких-то магических существ, отчего у нас уменьшились клыки, округлились уши, изменился цвет радужки и кожи. Так что не ждите радушного приема. Самое главное – это вырваться из деревни и выжить ночью в джунглях кишащими местными тварями, или сургами, как их здесь называют. А пока все сурги сбегаются в деревню на поживу, нам нужно под шумок свалить с деревни, не привлекая их внимания. Двигаемся следующим построением. Моркус впереди, мы с Тимом по бокам, Лиза в центре. Идем ровно на север, это в противоположной стороне деревни», – сказал я и, строго взглянув на Тима, добавил. «По пути никого не спасаем, ни на что не отвлекаемся, я понятно объясняю?» «Да», – сказал Тим, опустив взгляд. «Ну, с Богом», – произнес я по-русски и направился к выходу. Выйдя во двор, мы увидели, как трое сургов жрут какую-то женщину. Отрезая когтями куски плоти, они жадно засовывали их себе в пасть и глотали, не жуя. Казалось, что ничто не сможет оторвать их от столь увлекательного занятия. Я решил, что это очень удачный момент перед прорывом – проверить, могу ли я на расстоянии навыком нырок утаскивать под землю большие объекты. Показав жестами друзьям, чтобы меня подстраховали, осторожно направился к тварям. Когда до них оставалось метра три, один из сургов замер, не донеся кусок мяса до пасти, и обернулся. Получилось немного не так, как я хотел, но тоже очень неплохо. Сург как будто вдруг оказался на водной поверхности и с удивлением на морде провалился под землю. Его дружки быстро отреагировали на угрозу, один бросился на меня, но, перепрыгнув труп, сразу же ушел под грунт, а второй прыгнул с места, и его в лету разрубил Оркус. Не став миндальничать, я вытолкнул вперед Лизу, которая, запнувшись, упала на карачки перед растерзанным трупом. Встав на ноги, она зло взглянула на меня и уже открыла рот для гневной тирады, но ничего сказать не успела. Сначала одно, а потом и два других облачка росы впитались в нее. «Ну как?» – спросил я. «Нормально. Восстанавливается», – радостно ответила Лиза. Пока мы выглядывали за изгородь двора, осматривая улицу, Лиза подошла к бочке с водой и сунула в нее руку. Вода, послушная ее воле, начала перетекать по руке на торс Лизы, покрывая ее не толстым слоем. Это было похоже на то, как будто бы Лиза надела толстый свитер из прозрачного материала, а после рукава этого свитера вытянулись в два коротких толстых хлыста. «Ну что, двинули?» – спросил я у друзей, они ответили кивком, и мы покинули двор старосты. Не успели мы сделать и пару шагов, как мимо нас с криком «Помогите!» промчался какой-то парень, за которым гнался сург. Тим было дернулся за ними, но я рявкнул на него. «Стоять! От нас ни на шаг не отходишь, это приказ!» Тим кивнул, а сург догнал парня и повалил, вцепившись пастью ему в шею. Через пару секунд парень затих, а сург, отпустив свою жертву, заметил нас и, утробно зарычав, побежал в нашу сторону. «Этот мой!» – крикнул я и сделал несколько шагов навстречу твари. Не добежав до меня пару метров, сург по шее ушел в землю. «Блин, и это не то», – разочарованно сказал я и разрубил сургу голову. «Не получается у меня навыком нырок утаскивать твари под землю, вместо этого я разрыхляю большой объем грунта, и они проваливаются в него сами, а на это тратится много маны. Но долго сокрушаться мне не дали. Со всех сторон начали выбегать сурги. Мы, стоя спиной к спине, отбивались от них, понемногу смещаясь к центру деревни. Твари, бежавшие с моей стороны, не добегая до меня пару метров, проваливались под землю, а я только и успевал на короткий миг активировать навык рыхления перед собой. Какие-то сурги полностью уходили под землю, умирая там от удушья, а кто-то застревал в грунте по шею или по пояс, тех я рубил глефой». Так, перемещаясь, мы добрались до центра поселения, который хорошо освещался двумя горящими домами. Здесь несколько групп охотников, так же, как и мы, в круговой обороне отбивались от тварей. В центре нескольких больших групп были люди, в основном женщины и дети. Глядя на них, я подумал: «Молодцы, наконец-то пришли в себя. Может, не все еще потеряно с жителями этой деревни». Но тут одна из женщин, которая находилась в центре самой большой группы, завопив «Убийца! Умри, тварь!», воткнула нож в спину здоровенному мужику из охотников. Мужик вырубил ее одним ударом локтя, но, отвлекшись на подлый удар, получил по лицу когтями твари. Он страшно заорал, схватившись за окровавленное лицо, и рухнул на колени. Этим не преминули воспользоваться и другие твари, и набросились на мужика, утаскивая его подальше от группы. Пока одни сурги рвали охотника, другие ринулись в получившуюся брешь. Остальные охотники не сразу заметили это, и сурги атаковали их со спины. Круг распался, несколько охотников встали спина к спине, отбиваясь от тварей. А жители, спасавшихся в центре круга, безнаказанно рвали сурги. Все это произошло в считанные секунды, а я не мог понять, зачем она это сделала. Но думать о поступках этой чокнутой не было времени. Я крикнул своим, чтобы смещались в сторону севера, и указал направление. Краем глаза заметил, что в нашей группе стало больше народу, еще несколько охотников присоединились к нам. Мы уже почти добрались до темного переулка, где хотели скрыться от внимания сургов, но тут в центре деревни появилась огромная рогатая тварь, такая же, как та, которая встретилась нам на берегу. Она быстро переломила ход сражения, играючи раскидывая группы охотников. Сурги держались от нее на расстоянии, но бегали за ней по пятам с радостным порыкиванием, добивая выживших и начиная их жрать. Увидев нас, огромная тварь радостно оскалилась, как будто среди обычной еды рассмотрела любимое лакомство, и, набирая скорость, наступая на трупы, расшвыривая, как котят попавшихся ей на пути сургов, направилась к нам. Глава 55. Тварь стремительно приближалась. «Бежим!» – крикнула Лиза. «Господин!» – прокричал Оркус. «Уходите!» – выкрикнул я, оставаясь на месте, и постарался сосредоточиться. Тварь еще на бегу занесла лапу для удара и, радостно скалясь с поднятой конечностью, скрылась под землей, но не полностью. Я опять выжал ядро до донышка, но даже этого не хватило, чтобы еще глубже разрыхлить такой большой участок земли, поэтому на поверхности осталась торчать ее рогатая макушка. Тварь начала барахтаться, раскидывая во все стороны землю и пытаясь выкарабкаться наружу. Подловив момент, когда она опустит все конечности в грунт, я отменил действие навыка. Без сил упав на колени, я встретился со злобным взглядом твари, чьи глаза были почти на уровне земли. Улыбнувшись, я подмигнул ей и, опираясь на глефу, поднялся на ноги. Сурги же в это время старались не приближаться, обходя нас стороной. Они пожирали тела людей и наблюдали за развитием событий. А я, подойдя к рогатой макушке твари, с размаху рубанул глефой ей между рогов. Сверкнула небольшая вспышка, и голова твари осталась цела. «Ах ты, сука, так ты еще и с покровом?» – громко возмутился я. Сурги начали угрожающе порыкивать, а я, размахнувшись, снова ударил. И опять только вспышка. Сурги, продолжая рычать, настороженно начали приближаться, окружая нас с замурованной тварью. Где-то в темном переулке я почувствовал, как все сильнее напрягается Оркус, готовый бежать мне на выручку. Не теряя времени, я опять ударил со всей силы, и на этот раз, вспыхнув, покров твари пропал, и лезвие глефа разрубило ей кожу на голове. Сурги взревели и бросились ко мне, а я, размахнувшись, ударил еще раз, до половины разрубая голову твари. Самого шустрого прыгнувшего на меня сурга приземлила ударившая по нему водная плеть, а после меня окружили подоспевшие друзья и пара местных охотников. Прикрыв меня, они рубили твари, которым, казалось, не было конца, но долго так продолжаться не могло. Мы все были уставшие, и мои защитники начали пропускать удары тварей. Оркусу сильно задели руку, а одного из местных охотников сурги выдернули из круга и разорвали. Я понял, что если сейчас что-нибудь не придумаю, мы навсегда останемся здесь. Поглотив росу огромной твари, я огляделся и, увидев у своих ног отрубленную лапу сурга, сосредоточился на ней. У меня не получалось задуманное, в глазах все плыло от усталости и перенапряжения. Я с силой пару раз ударил себя ладонью по лицу, и в голове немного прояснилось. Снова сосредоточившись на лапе, я немного разрыхлил под ней грунт, а потом дернул нырком. Все получилось с первого раза. Лапа как будто всосалась в землю. Я решил закрепить успех на объекте побольше, осторожно подойдя к корпусу сзади и присев на корточки, я сосредоточился на трупе Сурга у его ног. Тело Сурга со странным звуком исчезло с поверхности, а я ощутил, что оно находится примерно в метре под землей. При этом я чувствовал, что на эти манипуляции у меня ушло намного меньше маны, чем если бы я разрыхлял грунт под телом на метровую глубину. Радоваться своему прогрессу не было времени, и я попросил Тима и Оркуса расступиться, встал с ними в круг. Тут же на меня ринулся Сурк и с забавным звуком всосался в землю. Я сосредоточился на двухметровом участке земли перед собой и, чтобы не мешались, убрал на нем все тела мертвых Сургов, а дальше осваивал новый навык, резко переводя фокус умения по участку. Сурги, видя, что в этом месте никто не размахивает оружием, поспешили ко мне и со звуком «чпок» всасывались в землю. Количество сургов не уменьшилось, но я почувствовал, что моим друзьям стало полегче. Они, видя, что я один справляюсь на полукруге, встали полукругом за моей спиной. Я почувствовал, что грунт передо мной уже переполнен телами сургов и, указав в сторону севера, прокричал: «Понемногу отступаем в ту сторону!» Шажок за шажочком мы уходили с кровавого центра деревни. Через некоторое время мы наконец-то дошли до темного переулка. К этому времени нас преследовало всего несколько упорных тварей, остальные же отправились пожирать трупы. Я скомандовал «бей» и побежал на сургов. Мы быстро с ними разделались и припустили прочь из деревни. Выбежав в поле, тускло освещаемое багровыми всполохами пожара, мы разглядели несколько силуэтов сургов, спешащих на кровавый пир. Не снижая скорости, мы побежали через поле, сминая высокие стебли злаковой культуры, без лишнего шума убивая сургов, попадавшихся нам на пути. Вскоре поле закончилось, и мы остановились перед густой растительностью джунглей, переводя дух. Я отшатнулся. Проклятая деревня все сильнее разгоралась, и из нее уже не доносилось никаких звуков, кроме треска сгораемой древесины. «Мда, что ж мы за люди такие? Перетрахали всех девок и спалили деревню», — сказал я грустным тоном. «Девок только ты трахал», — буркнул Тим рядом со мной. «Не придирайся к словам», — отмахнулся я от него. Повернувшись к лесу, я произнес на имперском: «Блин, как же мы будем продираться через эти дебри? Ни хрена же не видать! Я немного вижу ночью и хорошо знаю окрестный лес. Я могу указывать вам дорогу», — произнесла охотница на местом каким-то знакомым голосом. Подойдя к ней, я вгляделся в ее перепачканное кровью и грязью лицо. «Ба, какие лица! Леголас, это вправду ты?» «Нет, девчонка, это я сейчас укажу тебе дорогу». «Нахуй!» — зло сказал я на смеси трех языков. «Я вас не знаю, и меня зовут Мика», – непонимающе воскликнула девушка. «Знаешь, знаешь, еще как знаешь, просто не помнишь. Это ты нас привела в эту проклятую деревню на съедение древней твари. Так что вали-ка ты, Мика, в закат, нам с тобой не по пути», – зло произнес я в лицо девушки. «Я ничего не понимаю», – растерянно сказала она. «Лео, ты сам говорил, что нам нужно как-то пережить эту ночь, а с ней у нас будет больше шансов», — устало произнес Оркус. «Ладно, потом с тобой поговорим», — буркнул я. «А сейчас веди нас на север и без фокусов».